Глава восьмая. «А я вам говорю, в мой склад кто-то залезал!» Стефания грозно уперлась руками в бока, пытаясь игнорировать издевательский смешок Вигдис, сидевший за стойкой администратора. Дело было скверным. Кто-то взломал замок в маленькой кладовке, где она держала свои товары. И хотя на первый взгляд ничего не пропало, ситуация складывалась серьезная. Стефания давно привыкла к скрытому или явному непониманию со стороны женщин. Она не могла сказать точно, в чем заключалась его причина. В ее ли яркой внешности и привлекательности, или в профессии. А работала она специалистом по вопросам секса. Стефания не сомневалась. Ее коллеги-женщины были уверены, что на выбор профессии повлияла возможность строить глазки мужчинам, обращающимся к ней за советом. Подобные мысли она считала абсурдными. А если клиенты порой и бросали на нее многозначительные взгляды, так что из того? Стефания разошлась не на шутку. «Не вижу повода для веселья. Мне замок испоганили, а вам все хихоньки да хахоньки. Сами посмотрите, если не верите». Вигдис вскинула брови. «Не понимаю, с какой стати поднимать шум из-за ерунды? Зачем устраивать концерты по поводу ограбления, если вас никто не ограбил?» Она снова повернулась к компьютеру. Вигдис терпеть не могла и саму Стефанию, и ее идиотские секс-консультации. Она считает, будто весь мир обязан вращаться вокруг нее. Да она и сыр-бор по поводу несостоявшегося ограбления затеяла только ради того, чтобы еще раз привлечь к себе внимание. Но черта с два у нее это получится. В сравнении с найденным на берегу трупом, ее заботы — сущая мелочь. Вигдис на секунду оторвалась от компьютера и метнула в Стефанию негодующий взгляд. «Я не знаю, как следует поступать в данном случае». Больше всего Стефании хотелось посоветовать ненавистной суке Вигдис броситься в бассейн с пираньями, но она решила пока промолчать. «Поступать? Да поступайте как угодно. Но сначала давайте, по крайней мере, проинформируем Йонаса о попытке проникнуть в мой склад. Возможно, какой-то придурок полез за наркотиками, но не нашел их, и теперь попробует забраться еще куда-нибудь». «За наркотиками?» — переспросила ошарашенная Вигдис. «Да кто станет искать наркотики в вашем чулане? Наш отель специализируется на гомеопатии духовности. Менее подходящего места не только для наркотиков, но и для простых лекарств в Снайфельснессе найти невозможно». Стефания тяжело вздохнула. «Извините, но не все закоренелые наркоманы так хорошо информированы. Некоторые могут и не знать о специализации отеля. Кроме того, попытку ограбления мог совершить и кто-то из гостей. Или сотрудников», — прибавила она с вкрадчивой улыбкой. «Сотрудников?» — взорвалась Вигдис. «Да вы с ума сошли!» «Я всего лишь предполагаю. Если замок взломал не наркоман, значит, это сделал обычный человек. Возможно, кому-то понадобилось что-нибудь из моих товаров, но скромность помешала ему ко мне подойти. Откуда я знаю?» Стефани сделала большие глаза, старательно изображая удивление. Вигдис не собиралась продолжать дискуссию о стимулирующих мазях и пособиях по сексу. Стефания же знала, разговоры о ее специализации заставляют Вигдис чувствовать себя неуютно, но та не позволила ей насладиться своим смущением. «Тогда почему у вас ничего не пропало?» Стефания замешкалась с ответом. «Понятия не имею. Разумеется, я еще не проверила детально все коробки. Возможно, что-то исчезло». Она замолчала. Говорить больше было не о чем. «Знаете, у нас тут происходят вещи поважнее несостоявшегося ограбления. Поэтому давайте не будем суетиться из-за пустяков». «Вот как? И что же у вас тряслось?» — спросила Стефания. На лице ее смешалось любопытство и раздражение. Вот всегда так. Стоит ей только уехать, как сразу же происходит что-то интересное и важное. Каждый вечер она отправлялась к себе домой в близлежащую деревушку Хелнер, да и по субботам с воскресеньями редко работала. Наверное, и поэтому тоже у нее не складывались отношения с остальными сотрудниками, которые в большинстве своем оставались в отеле в небольших коттеджах, построенных Йонасом неподалеку. На берегу нашли мертвое тело. В заливе, справа от пещеры. Прежде чем продолжить, Вигдис выдержала театральную паузу. «Вероятнее всего, это Бирна, архитектор». Она снова замолчала, но ненадолго. «Полиция предполагает, что это убийство». Вигдис злорадно посмотрела на Стефанию, которая, побледнев, схватилась за грудь. «Не может быть!» — прошептала она. «Все так и есть. Мертвая и со следами убийства». Вигди снова повернулась к компьютеру и, желая дополнительно позлить Стефанию, сменила тему. «У вас не найдется большой пустой коробки? Наш адвокат собирается складывать в нее какое-то старье». «А? Что? Ах да, конечно!» — растерянно забормотала Стефания. «Что же могло произойти? Ведь она совсем недавно консультировала бедняжку. Уж не ее ли советы привели к столь печальному финалу?» Словно в забытьи, Стефания попрощалась и собралась была уходить, но ей хотелось выяснить один момент, и она снова повернулась к Вигдис. «Вы, случайно, не знаете, секс в убийстве не замешан? Ее не изнасиловали?» «Вроде бы да», — равнодушно ответила Вигдис, не догадываясь, куда клонит Стефания. Правда, внутренним чутьем она угадала. Ответ ее Стефании не понравится. Та удалилась от стойки администратора, красная как свекла. Говорить с Вигдис больше было не о чем. Тора вошла в свой номер и поставила тяжелую картонную коробку на недавно убранную кровать. Ярлык на ней заставил ее усмехнуться. Забирая коробку у Стефании, она подумала, что в ней хранились какие-нибудь сувениры. Но не тут-то было. Все бока пестрели крупными этикетками с большими черными буквами. «Пенис-вибратор», «Экологически чистый каучук», «Новое действие алоэ вера». Для покупателей с ограниченным знанием английского имелся уточняющий рисунок. Принимая коробку от Вигдис, Тора покраснела до корней волос. «По-моему, ничем не хуже ящика из-под искусственных влагалищ, которые она вначале хотела мне всучить», — сочувственно произнесла Вигдис, вручая Торе игривую тару. «Извините, но Стефания единственная, у кого нашлась лишняя коробка», — прибавила она с легкой усмешкой. Почти все утро Тора провела в подвале, разбирая оставшийся хлам, откладывая заинтересовавшие ее предметы. Внимание она обращала только на старые документы, письма и фотографии, пропуская ненужное – чашки, часы, подсвечники и другие безделушки. Бумаги, не имевшие отношения к делу, она клала обратно в потемневшие ящики, но фотографии отбирала все. В темноте изображения разобрать было сложно, и Тора намеревалась рассмотреть их при дневном свете, надеясь увидеть что-нибудь важное. Снимков попадалось, правда, немного, но один в красивой резной старинной рамке вызвал у нее особенное любопытство. В девушке-подростке Тора узнала Гудни Бьярндоттер, жившую когда-то на старой ферме. Девушка сидела на кочке, поджав под себя ноги и счастливо улыбалась в объектив. На ней была белая укороченная блузка с длинным галстучком. Едва заметны детали фасона свидетельствовали, что обладательница ее – девушка, а не молодая женщина. Тора не сомневалась, блузка призвана была произвести благоприятное впечатление. Она установила фото на столике у кровати. Ей пришлось потрудиться, рамка рассохлась, сильно качалась и могла в любой момент свалиться на пол. Тора внимательно разглядывала снимок и в глубине души ждала, чтобы рассказ Сольдис о кровосместительстве на ферме оказался неправдой. Если же все так и было, то девушка, скорее всего, стала жертвой домогательств. В животе заурчало. Тора посмотрела на часы, позвонила администратору и выяснила, что кухня работает до половины первого. следовало поторопиться. Она быстро вымыла руки и расчесала спутавшиеся волосы. Пребывание в подвале ее не украсило, но времени на переодевание уже не осталось. Тора решила утешить самолюбие вечером, в пух и прах разодевшись к ужину. Сейчас сойдет и так. Когда Тора вошла в зал, там находился всего один постоялец, пожилой господин, которого утром она приняла за бухгалтера или адвоката. Он не взглянул в ее сторону и даже не поздоровался. Сидел, печально уставившись в окно, не заметив ее прихода. Лицо старика показалось Торе знакомым. Где я могла его видеть? Она выбрала дальний столик, и к ней тут же подскочил молодой официант с услужливой улыбкой, вручив меню. Поблагодарив его, Тора заказала бокал шипучки. Пока официант отсутствовал, она прочитала меню и выбрала омлет с салатом из одуванчика и щавеля. Тора никогда такой не ела и решила попробовать, скорее из любопытства. Иной мотивации отведать экзотическое блюдо у нее не было. Появился официант, выслушал заказ и похвалил Тору за удачный выбор. Он наверняка сделал бы то же самое, закажи на сырую свинину. Во всяком случае, лицо официанта не светилось большой искренностью. «Ничего нового о трупе, найденном на берегу, не слышно?» — спросила она молодого человека, наполнявшего шипучкой ее бокал. Тот дернулся и пролил немного воды на скатерть. «Простите, что-то у меня сегодня все из рук валится!» — залепетал он, подхватив со стоящего рядом столика льняную салфетку. «Ничего страшного!» — улыбнулась Тора. — Это всего лишь вода. Она дождалась, пока официант закончит промокать лужицу. — Ну так как? Нет новостей? Парень выжал салфетку на пол и попытался увильнуть от неудобного вопроса. — Господи, как неудачно получилось! — Простите, не знаю, могу ли разговаривать на эту тему. — Скорее, нет. Владелец отеля собирает сотрудников, чтобы проинструктировать, как отвечать на вопросы гостей. Нам не нужны тревожные слухи, способные огорчить постояльцев. К нам приезжают отдыхать, а не расстраиваться. Я не обычный гость. Со мной вы можете говорить откровенно. Я адвокат Йонаса. И значит, как и вы, на него работаю. Иначе говоря, мой вопрос вызван не просто любопытством. На лице официанта отразилось сомнение. — Понимаю, — отозвался он, хотя явно ничего не понял, поскольку сразу замолк. — То есть никаких новостей не поступало? Личность жертвы не установлена? — Официально нет. Но все считают, что это все-таки Бирна, архитектор, — пожал он плечами. — Хотя, возможно, и кто-то другой. — Вы знали ее? — спросила Тора. — Немного, — ответил официант с загадочным выражением лица. — Она долго у нас гостила, и мне волей-неволей пришлось не общаться. — По-моему, вы от нее не в восторге. Тора отпила шипучки и почувствовала, как горло очищается от подвальной пыли. Официант явно начинал тяготиться беседой. — Простите, мне нужно отнести ваш заказ на кухню. Наша шеф-повар очень не любит задерживаться на работе. Улыбнулся он Торе. Сказать по правде, я ее недолюбливал. Стерва, каких даже смерть не меняет. Какой была, такой и остается. Резюмировал официант и ушел. Тора проводила его взглядом. Оказывается, не все разделяют восторг Йонаса относительно Бирны. Если, конечно, на берегу обнаружили именно Бирну, подумала она. После обеда Тора возвратилась в свою комнату. Как она ни подлизывалась к официанту, ей не удалось выудить из него ничего нового. Узнала только, что зовут его Йокул. В конце концов, она осталась в зале одна, потому что как только официант принес ей заказ, задержавшийся за ланчем пожилой человек ушел, не удостоив ее и мимолетным взглядом. Когда он проходил мимо, внешность его показалась Торе еще более знакомой. Она не могла отделаться от ощущения, что где-то его видела. Но где и когда? Он мог быть водителем автобуса из ее далекого детства. Да кем угодно. Я должна его вспомнить, — мысленно твердила себе Тора. Самое разумное, — думала она, — изучить содержимое коробок и ежедневник Бирны. Но гораздо соблазнительнее показалась мысль о душе и последующем непродолжительном сне. Уж очень хотелось смыть с себя подвальную пыль. Она редко могла позволить себе сиесту, полуденный отдых в постели, поскольку дома всегда гремел хор голосов, да и постель была не такая мягкая и красивая, застеленная свежим бельем, как здесь. И Тора поддалась соблазну. Проснулась она от внезапного стука. Будильник, поставленный на 2 часа, не позвонил. Тора озадаченно осмотрела комнату, не сразу сообразив, где находится. Она потянулась к халату, брошенному после душа на стул, и хриплым со сна голосом спросила: «Кто там?» Ответом ей был новый стук. Тора натянула халат, подбежала к двери и, приоткрыв ее, выглянула в коридор. «Привет, дорогая!» На пороге стоял Мэтью. «Не хочешь меня впустить?» Тора прокляла себя за ненакрашенное лицо, спутанные, примятые с одной стороны волосы, похожие на швабру, и торопливо вскинула руку, тщетно пытаясь придать им подобие прически. «Привет, привет!» — забормотала она. «Значит, нашел меня все-таки?» Мэтью, улыбаясь, вошел в комнату. «Как видишь, оказалось, все не так сложно», — он осмотрелся. «Хорошая комната». В глазах его заплясали смешинки при виде коробки с игривой сексуальной этикеткой. Тора, растерявшись, поспешно задвинула ее под кровать. «По-моему, я приехал как раз вовремя», — немного помолчав, произнесла.